Основы буддизма. Говоря об основах буддизма, нельзя останавливаться на позднейших усложнениях и разветвлениях. Важно знать, что идея очищения учения всегда жива в буддийском сознании. Вскоре после смерти учителя начались известные соборы в Раджагрихе, потом в Вайшали и в Патне, возвращая учение к его первоначальной простоте. Главные существующие школы буддизма — Махаяна, Тибет, Монголия, Россия, Калмыки, Буряты, Китай, Япония, Северная Индия и Хинаяна, Индокитай, Бирма, Сиам, Цейлон и Индия. Но во всех школах одинаково помнят о качествах самого учителя. Качество Будды — Шакьямуни, мудрый из рода Шакья, Шакья-синха, Шакья-лев, Бхагават, благословенный, Сатха, учитель, Татхагата, прошедший великий путь, Джина, победитель, владыка благого закона. Необыкновенно прекрасен этот приход царя в облике могучего нищего. «Идите, вы нищие, несите спасение и благо народам». В этом напутствии Будды, в одном определении «нищий», заключена целая программа. Познавая учение Будды, понимаете, откуда идет утверждение буддистов «Будда — человек». Его учение жизни вне всяких предрассудков. Храм для него не существует, но есть место собраний и дом знаний, тибетские Дуканг и Цуглаканг. Будда отрицал существование личного Бога. Будда отрицал существование вечной и неизменной души. Будда дал учение жизни каждого дня. Будда действенно выступал против собственности. Будда лично боролся против изуверства каст и преимущества классов. Будда утверждал опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда заповедал изучать жизнь мира в полной его реальности. Будда положил основание общине, предвидя торжество общины мира. Сотни миллионов почитателей Будды распространены по всему миру, и каждый утверждает: «Прибегаю к Будде, прибегаю к учению, прибегаю к общине». Буддийская письменная традиция и современные нам исследования устанавливают ряд подробностей жизни Готамы Будды. Кончина Будды относится большинством исследователей к 483 году до нашей эры. Согласно сингальским хроникам, Будда жил с 621 по 543 год до нашей эры, а китайские хроники фиксируют рождение Будды в 1024 году до нашей эры. Указан возраст учителя — около 80 лет, устные традиции утверждают 100 лет. Известно место рождения учителя — Капилавасту, расположенное в непальском Терайи. Известен царский род Шакья, из которого происходил Готама. Конечно, все биографии великого учителя сильно приукрашены современниками и последователями, особенно в позднейших писаниях. Но для сохранения колорита и характера эпохи приходится до некоторой степени пользоваться традиционным изложением.